В первый момент я подумала, что от голода начались глюки, и потрясла головой, как будто хотела вытрясти воду из ушей. Не помогло. Машина оказалась той самой Ауди, потому что из-за нее не спеша вышли двое очень знакомых мне мужчин. Первый был крупный, с круглой головой и широкими плечами. Сверху я не смогла разглядеть родинку на левой щеке, но она точно была, по очертаниям напоминающей какой-то остров на географической карте, не то Сицилию, не то Корсику, а может вообще Мадагаскар. Словом, в подъезд входил тот самый подозрительный тип, что представился мне в свое время капитаном Меленковым. Второй тоже был немалого роста, рыхлый, с багровой лысиной и длинными усами. Как раз лысину сверху было очень хорошо видно. Словно почувствовав мой взгляд, лысый поднял голову. Взглянув наверх, я тут же отпрянула от перил и прижалась к холодной шершавой стене. Выследили все-таки сволочи. Хотя, в сущности, никакого особого труда это не составляло. Я веду себя на редкость предсказуемо. Волна липкого страха обдала с ног до головы. Я ощутила слабость в коленках и сильнейшее желание, как в детстве, спрятаться с головой под одеяло, а потом будь что будет. И ведь пока эти двое, прикрывающиеся милицией, мне ничего плохого не сделали, но я чувствовала, что они опасны, очень опасны. Как впервые, увидев перед собой ядовитую змею, древним бессознательным инстинктом понимая, что она несет смерть. Внизу хлопнула дверь подъезда, и я сообразила, что лифт не работает. А стало быть, они будут подниматься по лестнице и на балкончике. Вот она, я собственной персоной. Я запаниковала, бросилась на лестницу. Но там сверху спускалась полнотелая тетя с двумя близнецами лет двух. Они заняли весь проход и двигались со скоростью черепах пенсионного возраста. Я отступила в надежде пропустить всю компанию и вдруг заметила, что лифт заработал. Судя по всему, на нем и ехали мои преследователи. Мне послышался голос второго, лысого. Я снова сунулась на лестницу, чтобы бежать вниз, но бабушка с детками застряла как раз против двери. Один из малышей потерял ботинок, а второй, вернее, вторая, судя по розовому комбинезону, методично спускал в пролет песочные принадлежности. Совок, формочки, только ведро застряло в прутьях решетки. И прежде чем лифт открыл двери на четвертом этаже, я успела юркнуть в маленький закуток возле квартиры свекрови. Там проходили отопительные трубы, висел свернутый в кольцо пожарный шланг, и валялась коробка от нового телевизора, засунутая кем-то из жильцов. При желании я могла бы уместиться в коробке. Как уже говорилось, я хрупкая блондинка, не слишком высокая. Однако я взяла себя в руки и просто встала в углу. Откуда-то сильно дуло и пахло подогретой гречневой кашей. Очевидно, в этот короб выходили вентиляционные отверстия. Шаги двух мужчин протопали к двери. Кто-то нажал на звонок. «Откройте, гражданка Карасева! Это милиция!» Лысый сказал это негромко, но мне рядом было очень хорошо слышно. «Не открывай!» — возмолилась я. «Он не из милиции!» «Что еще надо?» — заворчала свекровь за дверью, причем я слышала ее еще лучше, чем этих на площадке. — Все ходите и ходите, людям покою не даете. С этими словами она распахнула дверь, послышались возня, вскрик, и все стихло. — Неужели они ее убили? — А что? Много ли старухи надо? И хоть сегодняшняя наша встреча с бывшей свекровью оставила у меня самые отвратительные воспоминания, все ж такого конца я ей не желала. Однако страх сковал меня по рукам и ногам, и тут снова послышался голос свекрови. Вполне такой нормальный голос, человеческий, только очень испуганный. Что вы? Что вы? Я же все сделала, как она просила. Всем говорила, что это убийство из ревности. Тебя, старая кошелка, ни о чем не просили, — рявкнул лысый. Тебе приказали. Толик! — тут же резко одернул его второй голос. Ты так с пожилой женщиной разговариваешь. Она может неправильно нас понять. Интересно, что тут можно неправильно понять? Да у них на рожах написано, что мерзавцы и подонки. Не надо даже ждать, когда они рот откроют. — Тише, тише, тише, Александра Петровна, — продолжал тот, что с родинкой. — Давайте пойдем в комнату, вы приляжете. Кстати, хорошо себя чувствуете? Головка не болит, а сердечко не ноет. Укольчик можем сделать. Голос понемногу удалялся. Капитан Меленков теснил свекровь в сторону комнат. «Не надо мне ничего!» — послышался крик ближе. Очевидно, моя бывшая свекровь вырвалась и подбежала к двери. «Оставьте меня в покое! Что вам нужно?» Вот видите, вы нервничаете!» — успокоительно гудел обладатель фигурной родинки. «Обязательно нужен укольчик! Полежите, заснете!» «И не проснетесь!» — с ужасом поняла я. Эти двое наверняка явились, чтобы убить Сандру. Она свое дело сделала, наговорила на Карину. Теперь милиция уверена, что Вадима убили из ревности, расследовать это дело не станут. И Сандру нужно утихомирить, потому что вдруг она взбрыкнет и расскажет правду. Она что-то знает». Только нужно, чтобы убийство было похоже на естественную смерть. Они то в милиции станут подозревать, что дело нечисто. Вот они сделают укол, а потом пожилая женщина умрет от сердечного приступа. И никто не удивится. Очень переживал из-за сына. «Помогите!» — слабо крикнула свекровь, и больше выдержать я не могла. Стоять и спокойно слушать, как убивают человека, я просто не в состоянии. Я выскочила на лестничную площадку и всем телом навалилась на дверной замок. «Откройте, Сандра! Открой!» — крикнула я. За дверью все стихло. Мерзавцы, небось, зажали старухе рот. Я постучала в железную дверь, отбила руки и начала барабанить ногами, при этом орала, как резаная. «Шурочка! Александра Петровна, откройте! Я знаю, что вы дома!» Никто не отозвался. Зато приоткрылась на цепочку дверь напротив, из нее выглянула соседка. В свое время мы с ней были хорошо знакомы. Близоруко прищурившись, она вгляделась в меня и неодобрительно покачала головой. «Валентина Кондратьевна!» С перепугу в памяти всплыло имя. «Я Даша, ее невестка. Прихожу к Шурочке, она не отвечает, а сама в таком состоянии, как бы чего не вышло». «Точно. Я 2 дня ее не видела», — соседка кивнула. «Так, может, ушла куда?» «Да я с ней по телефону недавно говорила. Никуда она не ушла. Она на сердце жаловалась. Все это я проорала как можно громче, чтобы те в квартире слышали. Ей плохо, скорую вызвать надо». «И милицию!» — поддакнул из дверей третьей квартиры бодрый дядечка пенсионного возраста с таксой на руках. «Без милиции врач в квартиру не войдет. Пойду звонить!» Из четвертой квартиры никто не вышел, очевидно, жильцы были на работе. Как видно, те двое в квартире поняли, что положение у них аховое, и что справиться с врачом из скорой помощи и с настоящей милицией будет потруднее, чем с одинокой старухой. И мы на лестнице устроили настоящий скандал. Я орала громко, сосед гудел басом, его такса лаяла. Итак, на лестнице было 4 свидетелей, включая таксу, и те двое решили, что сегодня у них неудачный день, и что убивать старуху в такой ситуации неразумно. Бьюсь об заклад, что так решил тот, что с родинкой. Он в этой оперативной группе наверняка был старшим, потому что второй, лысый, по моим наблюдениям, предугадывать свои действия вперед на 2 шага вообще не умел, и сначала убил бы старуху, а потом уж подумал, что ему за это будет. Так или иначе, дверь квартиры Сандры приоткрылась, и на пороге появился тот, что с родинкой. «Граждане!» — начал он внушительным голосом. «Спокойно! Не волнуйтесь!» «Ты кто такой?» — гаркнул бравый пенсионер, и такса подтявкнула ему сердито. «Ты как в квартире Александры оказался? Я как раз и милиции есть!» — сообщил тип наглым голосом. «Так что вызывать никого не надо!» «Врет он!» — крикнула я. «Никакая они не милиция, а бандиты! Что вы сделали с Сандрой?» При слове «милиция» соседка тут же захлопнула свою дверь, потеряв к беседе всякий интерес. Дедушка, однако, оказался не так прост. «Из какого отделения?» — требовательно спрашивал он. «Из нашего? Какой номер? Как фамилия начальника?» «Из городского отдела. Убойного!» — не моргнув глазом, соврал появившийся лысый. «Так что ты, дед, не мешай работать. А вот тебя, — он сделал шаг ко мне, — как раз и надо допросить». «Ага, как Сандру!» — завизжала я так, что слышно было на всех этажах. «Да они ее убили!» Такса поддержала меня злобным лаем. Ей тоже не нравились эти двое. Пенсионер, очевидно, тонко разбирался в интонациях своей собаки, потому что гаркнул, перекрывая шум. «Документы предъявите!»